Сегодня, друзья, у нас то же самое упражнение. Почувствуйте удовольствие от своего тела. Ну и остается комплекс всех тех утренних процедур, которые вы уже собрали. На этом все.